эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио и я, Светлана Большакова. Сегодня 1 октября 2020 года, четверг. В гостях у нас сегодня Дмитрий Белоусов. Здравия тебе, Дмитрий! Здравия! За пультом находится Евгений Роденко, и мы начинаем живой эфир на очень интересную и своего рода необычную тему. И звучит она так: «Мардла – хрустальный шар предков». Признаюсь, когда я увидела анонс этого эфира, была приятно удивлена и обрадована, поскольку Дмитрий Белоусов славится тем, что, читая свои доклады, приводит множество задокументированных фактов, подтверждение тому, что он говорит. А то, о чем сегодня будет он говорить, обычно воспринимается людьми за сказки или фантазии. Поэтому с нетерпением передаю тебе слово, Дмитрий. Пожалуйста, начинай. Спасибо. Итак, уважаемые слушатели, сначала пару слов вступления. Все мои лекции по истории, они для умеющих логически думать. Но вот эта лекция про Мардлу особенно. Потому что сегодня мы не только разберем фальсификации врунов от истории, ну как обычно, но и коснемся диковинных возможностей жизни наших предков. Решений, которые не только ныне утрачены технологически, но и забыты. Забыты не из-за архаичности, а из-за смены вектора развития человечества. Люди все забыли. Из-за этого даже простое осознание существования когда-то давным-давно этих технологий для многих ведет к разрыву шаблонов промытого подсознания и голословным истерикам. О, сказки автора. Но начнем мы с мистики, а закончим-то наукой. Напомню, что темы новых лекций прилагаете и вы, слушатели. Вот идею этой лекции предложил Тимофей Кареба, главный редактор питерского бизнес-журнала. Ну, поехали. Сегодня наша цивилизация техногенная. Первое изображение. То есть у нас сейчас такой тип развития, где в нашем урбанизированном обществе на первое место ставят развитие науки, технологий, на их господствующее место в системе человеческих ценностей. Плюс, естественно, рекламируемый принцип господства над природой. Вопреки навязываемым зомбоящикам плюсам, минусов для обычного простого человека гораздо больше. Этот путь западной алчности и человеческой тупости уже привел цивилизацию к глобальным кризисам – экологическому, сырьевому, экономическому, демографическому. Но главный минус – люди становятся слабыми, неразвитыми, они очень зависимы от машин, от устройств. Сами они сделать ничего не могут. Вот никак и ничего. Поэтому многие ученые, многие политики вот прямо сейчас говорят о том, что современная цивилизация зашла в тупик. Но ведь технократизм начался совсем недавно. Это по существу так вот 16-17 века. То есть всего 400 лет. Для истории человечества многотысячелетней это ни о чем. Для вашего понимания сути глобальности изменений развития человечества давайте забудем лживые учебники имени денег Сороса, тексты врунов от истории и посмотрим на примере, как сейчас и как было раньше. Разберем очень простой пример, очень простой, вот самый какой не есть простой, полет человека в воздухе. Второе изображение. Человек сегодня что сделал? Изобрел самолет, то есть аппарат тяжелее воздуха. И с начала 20 века на нем летает. И вопрос не в том, что американцы братья Райт, которые вот изображены, были не первыми, далеко не первыми. И не в том, что первым был полет Ахмеда Челеби через Босфор в 1630-х годах. А вопрос остается в том, что человечеством выбран самый плохой вариант. Вариант для глупых. Есть риск упасть, тратятся ресурсы планеты, а кто-то наживается. Вот сразу возникает вопрос. Люди, а вы помните, что в древности было еще целых два варианта полетов? Вот кроме того, который сейчас. Значит, причем второй вариант был у наших предков нормой 20 веков назад, то есть на стыке ар. А еще лет 600-700 назад люди о нем помнили. это полет на большой птице. Вся история забита текстами и сотнями фресок про полеты на грифоне. Есть гравюра, называется она, естественно, со ссылки на Китай, «Китайские мастера воздуха», где человек летит на птице в воздухе. Что такое грифон? Грифон, он же гриф, или гриф, вот, как его именовали в русских книгах, значит, с 18-19 веков. Драх, див, ног, нагай. Персонаж древнегреческой мифологии Аполлон, помните такого? Вот, он жил в Дельфах. Он улетал на грифоне на север, на свою родину Гиперборею. А наш дачбог славян тоже летал на грифонах. Вот посмотрите фресочку. Третье изображение. Это, значит, на стене большого восточного зала Кносского дворца на Крите фреска с привязанным грифоном. Привязанным. Напомню, это приблизительно 1600 год до нашей эры. У нас на территории нашей страны в эскимосских могильниках, то есть на нашем севере, постоянно находят сделанные из моржового клыка так называемые крылатые предметы. Например, кроме предметов, вещи и находки археологов. Например, на Каргалинской золотой диадеме из хребта Алатау 1 века нашей эры изображен грифон, на котором сидит человек. А англичанин Джон Мандевиль, автор сборника путешествий рыцаря, ну такого воображаемого рыцаря, он пишет о луках, изготовленных из ребер грифона. Повторяю, это 14 век, а отнюдь не миллионы лет, как вам врут халуи Запада. Четвертое изображение – это птица аргентавис. Ну, аргентавис она называется сейчас. По археологии у этой птицы размах крыльев составлял 7-8 метров. Это только чуть-чуть меньше, чем у Cessna 152. Просто осознайте, второй вариант полетов человека – это было совсем-совсем недавно. Но нас-то для этой лекции интересует третий вариант полета человека, а именно левитация. Это не про сегодняшних шарлатанов, не про сегодняшних лохов. Знаете ли вы, что у тайгоносских коряков на территории нашей страны сохранилась легенда о летающих людях? Эти летающие люди жили на вершинах сопок и изредка спускались к ним, к оленным людям, ну, оленным, которые с оленями, для меновой торговли. А в ведической литературе наших предков описывается лакхима сидхи, позволяющая ее обладателю преодолевать гравитацию. Причем это не высшая тайна, это просто одна из восьми основных сидхи. Ну, сегодня в современной терминологии это йога, это буддизм и так далее. А говоря научно, то есть привычным языком телевизионной пропаганды, это паранормальные способности человека. Повторяю еще раз, то плохо расслышал. Во множестве ведических источников левитация описывается как обыденное явление. Но ведь левитировали не только йоги. Еще в конце 19 века зафиксировано больше 100 случаев подъема в воздух англичанина Даниэля Юма. Вот пятое изображение. Конечно, фото плохое, это одно из первых фотографий, но они есть и в присутствии свидетелей. Человек поднимался в воздух, просто левитировал. У нас в России отношение к левитации негативное, очень негативное. И в этом виноваты бараны от науки и церковь. Рассмотрим твердолобость и тех, и других. Ныне косность научного мышления просто колоссальна. Ну, давайте приведу пример. Представьте себе вот такое выражение «нематематические формулы». Или, например, «нехимические молекулы». Никак? Все, стопор. Но вот, беря первый пример, не математические формулы, позвольте, есть математическая логика, а там высказывание. А даже у обычных репетиторов есть нематематические методы развития математического мышления. Ну, всякие там головоломки, задания, искалки. А, собственно, формула по математической энциклопедии – это выражение, предназначенное для записи суждений. Суждений, не формулы. Вот так вот. Это вот пример, чтобы вы осознали, что вы держите свой мозг в очень узкой темнице. Темнице терминов и вбитых в ваше подсознание представлений. Но вернемся к левитации. Шестое изображение. Ныне упоминание левитации считается признаком дурного тона. А ничего, что технология магнитной левитации уже используется человечеством. Есть аж четыре типа ее научной реализации. А самое главное, напомню, что живые существа тоже обладают свойствами диамагнетиков, то есть могут парить. Был успешный эксперимент с лягушкой, и достаточно создать индукцию больше 16 Тесла, и живая лягушка начинает парить в воздухе. Ну, по ТВ об этом, конечно, не говорят. Теперь, после науки, вернемся к церкви. Современное православие относит левитацию к одному из признаков обманчивой святости, то есть это так называемый ложный дар. Но позвольте, такой способностью обладали русский архиепископ XII века Иоанн Новгородский и иеромонах стыка 18-19 веков преподобный Серафим Саровский. А в Европе был такой святой Иосиф Купертинский, ну он же там Джузеппе Деза из Купертино, член францисканского ордена. Так вот, наш архиепископ Иоанн, тот самый новгородский, левитировал в Иерусалим, поклонялся храму Господню. Седьмое изображение. А Купертинский, как свидетельствует летописец, цитирую, часто поднимался и оставался висящим в воздухе. Но ведь отцы церкви молчат об этом. Нельзя. Но я напомню всем вам, что плотник Иешуа, он же Иисус Христос, ходил по воде. А это возможно только в том случае, если мог преодолеть гравитацию. Я рассматриваю вот этот пример очень-очень подробно, чтобы все поняли, у человечества есть разные способы получения привычных услуг. А людям сейчас предложен самый худший, самый вредный, но позволяющий грабить и грабить самовлюбленных дурачков со смартфонами. Итак, разобрав простой пример, в этой лекции мы будем говорить о связи и о прогнозировании. Но не об айфонах, скайпах или биржевых прогнозах. Мы будем говорить о шарах предвидения, будем говорить о волшебных зеркалах и черепах древности, о тех старых вещах, которые люди из-за оболванивания, деградации и одичания давным-давно забыли. И начнем мы с термина. Итак, шар предвидения, или правильнее мардла, шар ясновидения. Для молодежи специально поясню тему отдельно. Молодые люди, надеюсь, вы помните фильм «Властелин колец» режиссера Питера Джексона. Восьмое изображение. Это фэнтези, сказка Голливуда по книге Толкина. Часть третья «Возвращение короля». Помните, после разгрома Изенгарда Гэндальф завладел палантиром Ордханка, а в первую же ночевку Перегрин Тук крадет его и смотрит, разговаривает. Вот о таких камнях мы и будем говорить. То есть с помощью этих камней можно было увидеть, что происходит в настоящее время в другом месте или происходило в прошлом. А также можно было поговорить с собеседником, находящимся далеко, если у него тоже есть палантир. Ну, если говорить терминами фильма. А правильнее это мардла, шар из хрусталя. Шар из хрусталя использовался для связи. В нем можно увидеть объекты и услышать звуки, располагающиеся и раздающиеся в непосредственной близости от второго соединенного с ним шара. Итак, молодые люди, надеюсь, всем понятно, что вот о настоящих хрустальных шарах мы и будем говорить. Да ведь и в русских сказках, если кто помнит, для предсказания что? Катится круглое яблочко по блюдечку. Круглое, вот вам шар и вот вам связь. Ведь еще великий русский поэт Александр Пушкин писал «Сказка ложь, давний намек». Ну а теперь от сказок Голливуда перейдем к настоящей истории. Девятое изображение. Был такой король Хильдерик I. Считается, что он король франков. Он жил в V веке. Так вот, в его гробнице была найдена прозрачная сфера из берилла. Вот она есть на изображении. Напомню, что берилл – это драгоценный камень. Например, темно-зеленые бериллы – это всем известные изумруды, а насыщенные голубые бериллы – это аквамарины. Крупнейшее месторождение берилла в мире знаете где? У нас, в России. Одно на Урале, а другое на Кольском полуострове. То есть две части той самой прародины русов за Репейскими горами, о которой так молчат историки. Сфера у Хильдерика I один к одному потом совпадало с аналогичными шарами, которые были найдены во всех гробницах периода легендарных мировингов, это во Франции, и правителей саксов в Англии. Причем жители северо-шотландского Нагорья

увидеть название реки Волга – Ра. И в русском народе много-много веков был свой трилистник. Это трехконечный вилочковый крест. Ну, правда, у множества служащих Западу историков при вопросах по вот таким совпадениям начинается паркинсон и очень грязная ругань в адрес задающихся. Без ответов, конечно. Теперь пару слов об истории шара. Мардла – кристальный шар, он же сфера, глобус, магический кристалл, камень видения, зеркало через «Ц». Обычно это был шар из прозрачного кристаллического материала, бесцветный кварц или берилл. Вот посмотрите изображение 13-е, такой красивый, да? Его значение трактуется по-разному. Это и небесная сфера мироздания, это и печать Царя Небесного, это и предсказание воли богов. И начало истории шара отнюдь не европейское средневековье, как вам врут сегодня халуи Запада. Еще в орфической поэме древности Литика упоминается этот магический шар. Там он черный, круглый и тяжелый. И гибель легендарной Трои была предсказана троянским прорицателем Хеленусом именно с помощью такого шара. Напомню, это 1180 год до нашей эры. Средневековый арабский писатель Али Абу Гефар писал о золотом шаре, которым пользовались все маги-последователи Зороастра. Подчеркну, не один маг, а много магов зороастризма. Это религия, древняя религия. Напомню, что на великого мудреца Зороастра, а правильнее Заратустра, ну там меняется название, вешают лапшу персидски. Забывая, так сказать, так, специально забываю, да, что мудрец бежал из Персии на северо-восток. И зороастризм он придумал не в родной Персии. Значит, он бежал на территорию Хорезма и далее на север Средней Азии. А в то время там жили арии, одной из ветвей которых были наши праславяне, наши далекие предки. Вот 14-е изображение – это схема миграции ариев. И вот в зороастризме есть тексты о шарах, сияющих божественным светом в горах. Еще раз подчеркну, значит, он бежал туда, где шел пятый путь миграции ариев через Среднюю Азию на Иранское Нагорье. Иран тогда как раз и означал Арианна, страна ариев. Именно через Иран ведические арии несколькими волнами проникли в долину Инда, то, что сейчас называется Индией. И, кстати, этот поход ариев отражен в наших русских преданиях. Пожалуйста, откройте былину о Волхе Всеславиче. Что он делал? Воевал с царем индийским. Освященный текст Авесты написан на языке, ну, практически близком бесконечно к санскриту ариев. Сегодня хрустальные шары найдены археологами по всему миру. В Персии, в Ассирии, Греции, Риме, Ирландии, Шотландии, Франции, Китае, Японии, Перу, Австралии и, конечно же, у нас в Сибири. Шары описаны в легендах многих народов. В древнем Перу, на Мадагаскаре, у индейцев Америки, в Древней Греции, Риме, Индии, Египте и опять же у нас в Сибири. И везде, абсолютно везде, считали, что с кристальным шаром можно увидеть и прошлое, и будущее. Причем для того, чтобы предсказывать будущее, размер шара не важен. Достаточно диаметр шара в нескольких сантиметров. Чтобы вы понимали, вот эта хрустальная сфера короля Хильдерика I была диаметром всего 3,8 сантиметра. То есть маленький шар. А самый большой хрустальный шар из всех существующих был найден на Мадагаскаре и имеет 15,5 сантиметров в диаметре. В древности, как я уже сказал, для изготовления кристального шара использовали горный хрусталь. Ну, сейчас его называют кварцем. Его называли льдом, потерявшим способность таять. И почему-то очень любили за то, что кварц на ощупь всегда холоден. Считалось, что солнечные лучи, проходя через кварц, будут целебными. Ну, вот так вот считалось. 15-е изображение – это знаменитый арабский ученый 14 века Ибн Хальдун. Ну, там у него несколько названий, колебается, его и Хадуном зовут. и Мухаммадом Аль-Хадрами и так далее. Там философ, историк, мыслитель. Он описал технологию использования шара из хрусталя, и она сохранилась. Это трактат Мукаддим. Я цитирую. «Люди смотрят в зеркало, смотрят пристально до тех пор, пока не начинают видеть образы. Созерцаемый предмет исчезает, затем между наблюдателем и зеркалом протягивается завеса, похожая на туман. И на этом фоне вырисовываются образы, которые он желает воспринять, а затем описывает то, что видит. Это совершенно другой вид ощущений, порождаемых не зрением, а рассудком. Точка». Подчеркну еще раз, что Хаадун утверждал, что точка зрения, по которой изображение в хрустальном шаре появляется само на его поверхности, неверно. Оно появляется из-за человека, из-за воздействия человека на шар. Ареал использования хрустального шара в древности столь широк, что доказать азиатскую прародину славян в качестве родины кристального шара сегодня уже не представляется возможным. Опять же, и церковь, и гнилой Запад уничтожали и запрещали все, что могли, все, до чего могли дотянуться. Но есть интересная книга, 16-е изображение. Был такой минералог и коллекционер минералов конца 19 века Джордж Фредерик Кунц. Поскольку часть информации о предсказаниях и шарах сохранилась в преданиях, Кунц собрал массу фактов о древних предсказаниях, о древних мифах, то есть о применении камней древними. Эта книга «Драгоценные камни в мифах и легендах», она переведена на русский, ее можно прочитать. Подчеркну, что Кунц собрал просто огромное количество фактов применения шаров и зеркал. Понятно, что многое там из древних легенд и мифов, вот только эти многие мифы уже подтверждаются археологией. Еще сохранилось немного информации о шарах и их предсказаниях по некоторым народам. Ну, так, случайно. Например, по друидам кельтов. Друиды – это отдельная каста магов, целителей и мудрецов. Одно из первых упоминаний прозрачных шаров в истории относится именно к друидам. Это примерно 2000 лет до нашей эры. 17-е изображение – это про кельтов. Официальная история о кельтах нагло врет. Там вообще ни слова правды. А согласно сохранившимся документам, друиды не только лечили, используя знания о целебных растениях, не только были судьями, не только сохраняли и приумножали накопленные знания об окружающем мире, но и использовали магические свойства природы и стихий, чтобы помогать своему племени или вредить противнику на войне. Друиды в прозрачном хрустале могли увидеть лицо злоумышленника, предотвратить смертельный заговор, отравление, а также предсказать будущее. Но осознайте, что эти описания один к одному применимы и к волхвам-славян, нашим волхвам. Ведь наши киммерийцы, кимвры русской равнины даже официально отнесены к кельтской группе. И у кельтов, кстати, тоже был культ медведя. Наш современник Игорь Львович Рожанский по ДНК-генеалогии уже доказал, что протокельты были носители той же гаплогруппы R1A и мигрировали в Европу с Востока и Центральной Азии. Понимаете, это славянская группа. Ну и в конце-то концов откроем Библию. В Библии написано: «Скиф был старшим сыном Кемерия, а Кемерий был старшим сыном Ария Япета». Опс. Ну теперь об индейцах Южной Америки. 18-е изображение. Инки и майя вместо традиционного хрустального шара использовали черепа, сделанные из чистого хрусталя. И это не фантазии Голливуда про Индиану Джонса. Это реальная археология. Размер черепа, конечно, меньше, показанного в фильме, намного меньше. А длина настоящих черепов, подчеркиваю настоящих, потому что много подделок, в среднем 203 мм, то есть 20 сантиметров. И весит череп 5,13 килограмма. Черепов вообще десятки, и качество их очень разное. Впервые настоящий первый череп был найден в джунглях полуострова Юкатан в 1927 году экспедиции английского археолога и путешественника Альберта Митчелл Хеджеса. И череп так по его фамилии назвали. специально для врунов интернета. Напомню факт. Экспертиза этого черепа, черепа Митчелл Хеджес, была в 1964 году. Она была сделана. Господа неучи, не надо врать. Было заключение. Я скажу всего одну фразу. Эта штуковина просто не должна существовать, ибо противоречит всем известным законам физики. Вот так. Когда такой хрустальный череп находится ночью рядом с изголовьем, человеку снятся красочные сны о жизни индейцев тысячелетия назад. Опять же, не всем, а определенный психотип человека. Вопреки фантазиям неучей о каких-то ритуалах черной магии и прочее, эти хрустальные черепа просто использовались в предсказаниях, подобно традиционному хрустальному шару. Другой район нашей Земли. 19 изображение. В древних Тибете и Индии эти хрустальные шары применялись как средство для сосредоточения духа и медитации. И также, благодаря бактерицидным свойствам хрусталя, шары прикладывали к ранам и больным местам. Причем в Тибете смогли сохранить знания о свойствах шара концентрировать и направлять энергию. Смогли, но ныне у тибетских монахов эти знания только для избранных. Поэтому, если вы спросите, будучи в Тибете, любого современного целителя, он вам просто скажет, что хрустальный шар открывает седьмую чакру и улучшает концентрацию. И все на это. Но даже это горе ученых не интересует. С 5 века нашей эры есть четкие свидетельства, документальные свидетельства использования хрустальных шаров в практиках предсказаний. Ирландский миссионер Патрик, это такой католический святой, малость чокнутый, в 450 году объявил запрет на пророчество с помощью отражающих поверхностей. По мнению самого Патрика и поддержавшего его епископов католической церкви, в этом случае гадающий видит не отражение будущего, а исключительно злых духов, которые сбивают истинно верующего с пути истины. Вот так вот относилась католическая церковь. Ну а дальше понятно. На костер, на костер, на костер. 20-е изображение. Но уже в 12 веке был такой известный богослов Иоанн Солсберийский, епископ Шартра. Так вот, он, наплевав на и Патрика, и на прочую католических чокнутых людишек, пишет, значит, практику работы с отражающими поверхностями. Более того, он в этом не видит ничего дурного. Епископ Солсберийский считал знаком особой милости Господней способности видеть знамения в зеркале и в шаре. Никто ему ничего сделать не мог. А в 15 веке Иоганн Третимий, это бенедиктский аббат монастыря в Шпонхейме, знаменитый астролог, каббалист, кстати, приятель Фауста, написал четкие рекомендации, как правильно готовить волшебный шар для начала предсказаний. И рекомендации те тоже сохранились. Будете смеяться, но у доктора Фауста в трактате «Адское принуждение» даже описывается изготовление хрустального шара с учетом астрологических и нумерологических нюансов. Ну, правда, никто повторить не может, но тем не менее. Знаете, вот этот хрустальный шар, даже последние наши технические века, был у всех перед глазами. Но люди сегодня упорно не видят того, что у них под носом. В упор не видит. Не зря говорится «дикари». Помните, был фильм про Дерсу Узала 1975 года? Там у него были чудные слова. Всего три. «Глаза видеть нету». Так и здесь. «Глаза видеть нету». 21-е изображение. Значит, я приведу три ярких примера слепоты людей. И первый – вот он перед вами, это Исаакиевский собор города Санкт-Петербурга. 4 миллиона туристов в год. А перед главным алтарем икона первого яруса, главного иконостаса, мозаика «Христос Спаситель», мардла в левой руке Иисуса. Опс. Причем вот эти 4 миллиона посетителей ее не видят. Знаете, мой коллега, стоя в 2 метрах от этого хрустального шара спиной к нему, опросил несколько десятков людей с таким тупым вопросом: а не подскажете, где здесь в соборе хрустальный шар? Еще раз подчеркиваю, стоя от него в 2 метрах спиной к нему. То есть люди, отвечающие ему, смотрели на этот шар. Ни один не ответил на вопрос. Ни один. Еще раз подчеркну, да, слова Дерсузала: глаза видеть нету. Ну а что же наши фальсификаторы истории? Одна половина фальсификаторов врет, что это держава, символ власти монарха. Эту ложь мы дальше разберем отдельно. А вторая половина фальсификаторов говорит, что это, мол, символ Земли. Типа это наш такой вот голубой земной шар. И, соответственно, власть над ним того, кто его держит. Понимаете, вот какой облом для фантазеров-то. В те века, когда этот символ внедряли, большинство населения считало Землю плоской. Сами знаете, плоская, на 3 китах и так далее. А вот зато окружность купола небес ни у кого сомнений не вызывала. А насчет того, что он голубой, так знаете, в арийском пантеоне было божество Митра. Оно связано с дружбой, договором, согласием, солнечным светом, опять же. Так вот, в храме культа, он называется Митреум, в античном городе Дура-Европос, это на Евфрате, 300-й год до нашей эры. И на одной из фресок богиня Митра едет верхом на быке. И в левой руке у нее красная сфера. Красная. Красный шар. Ну, я вам обещал 3 примера слепоты людей. Второй пример слепоты. Картина «Спаситель мира» от Леонардо да Винчи. Написана картина около 1499 года. 22-е изображение. Да-да, это тот самый знаменитый художник и ученый-изобретатель конца 15 века. На картине да Винчи видим полностью прозрачный кристаллический шар. Без всяких христианских крестов, без всяких надписей. Вот только об этой картине да Винчи не знает ни большинство любителей да Винчи, ни даже половина профи. Конечно, картина в частной коллекции, никто не спорит. Но информацию-то надо знать. С 2015 года картина у наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль-Сауда. А, кстати, интересный факт по этой картине. Великий изобретатель Леонардо прекрасно знал оптику, прекрасно знал физику и, соответственно, обладал пониманием преломления света. Но сфера на картине имеет научную погрешность в реализме преломления, то есть вот искажение того света, проходящего через шар. По нашим физическим законам отражение шара должно показать крошечное перевернутое изображение туники, ну и вот и руки, которые держат шар. А там не так вот. Для тех, кто не видит Леонардо да Винчи, да пожалуйста. Государственный Эрмитаж, картина Тициана. Ну, правильно, Тициана Величелло, 1570 года. Картина называется «Христос Вседержитель». В левой руке хрустальный шар, марла. Вообще, вот картина один к одному, как у Леонардо. Вот просто один к одному. Ничего? Что-то нет передач об этом, вообще ни слова. 2 великих художника это написали, а все молчат, как партизаны. И, кстати, на обоих картинах на благословляющей правой руке Христа сложены 2 пальца. 2, а не 3. Как насчет лжи Ватикана там и староверского ругательства «Вы креститесь кукишем здесь»? Из песни слова не выкинешь. Ну и третий пример слепоты людей. 23-е изображение – это иконы. Сотни икон, сотни и сотни. На каждой из них совершенно разные иконописцы поместили кристаллический шар в руке. Вот на приведенном изображении это икона 13 века, архангел Михаил из Ярославля, ныне она в Третьяковской галерее. И на этой иконе тоже нет христианских христов и надписей. Нету вообще. Еще раз говорю, икон сотни. Названия у них Христос Панкратор, Господь Вседержитель, Архангел Михаил, Архангел Гавриил, Бог Отец и Дух Святой. Вот с такими названиями. Сотни икон. В Санкт-Петербурге есть русский музей. знаменитый музей, где в коллекции около 5000 икон от 12 века и моложе. И если любой желающий, я надеюсь, что после моих слов это сохранится, возьмет аудиогид музея и будет идти по второму этажу, там, где иконы, то на десятках икон шаром он услышит «Марла». Но никого это не интересует. Никого. Вообще на средневековых иконах изображен глобус, когда изображают, он светлый и прозрачный. То есть, как стеклянный шар или сфера. И на нем начертана греческая буква «Хи», впоследствии трактуемая церковью как инициал Христа. То есть, церковь нам говорит, что крест на шаре обозначает власть Христа над миром. Да с чего вдруг-то? В данном случае линии вот этот крест такой, да, косой, изображен с двойной целью. Во-первых, они подчеркивают объемность шара, как всегда в древности подчеркивают, что это объем. А во-вторых, мы видим древнюю систему координат. Все, там нет христианства, от слова совсем. Напомню, что и иконы, и символы на иконах создавались с целью облегчить понимание простому человеку, его разуму, реалий невидимого Царства Небесного, но отнюдь не для того, чтобы окутать все это каким-то мистическим туманом. И ответ этой загадки прост. Вот было, эта связь была, эта технология когда-то давно работала. И люди о ней помнили еще совсем недавно. Еще несколько вам фактов о шарах древних. Церковь называет этот шар зеркалом из ясписа. Сегодня яспис называют яшмой. Это тоже полудрагоценный камень. 24-е изображение – это тоже икона. Давайте вспомним, как описан небесный Иерусалим в Откровении от Иоанна Богослова. То есть Откровение одного из 12 апостолов. Цитирую. «И показал мне великий город, святой Иерусалим, светило его подобно драгоценнейшему камню, как камню яспису кристалловидному». Точка. Это Откровение 21.10. Да? То есть, во-первых, показали ему, как в камне, да? А во-вторых, вот он, камень-кристалл. Ну, а на Руси существовало поверье, что через зеркало архангелы узнают волю Божию. Еще небольшой пример. В Македонии на берегу Охридского озера есть старинный-старинный город Охрид, объект всемирного наследия ЮНЕСКО. В этом городе есть церковь Святой Софии. Это одна из самых значимых церквей Средневековья. Дата самой первой постройки церкви неизвестна, но восстановлена она была в начале XI века. Там есть фресочки, очень интересные. 25-е изображение. Вот это кусок фрески, и на этом кусочке изображены священный большой хрустальный шар и малый хрустальный шар в чаше. Аж два шара. При этом, если смотреть внимательно, обращая внимание, что на фреске даже показаны два блика от этого большого прозрачного шара выше на стене. А на двух других фресках этого же храма Софии изображен Иисус с шаром, Иисус в прозрачном шаре. Еще один небольшой пример. Франция. Католический кафедральный собор расположен в городе Шатер. Помните, там епископ-то был. Готическая архитектура 12 века. 10 тысяч скульптур, посвящен он Деве Марии, не Христу. 26-е изображение. Вот эта композиция на входе в Шарский собор, левая группа. Ну, все как обычно. Шар в чаше в левой руке. Еще пара примеров. На иконах самой древней в мире христианской обители, Коптского монастыря Святого Антония, 3-4 веков, Христос изображен в шаре, который держит в руках архангел. Изображался хрустальный шар с Христом внутри и в руках Моисея, вместе с прозрачными же скрижалями. Повторяю, прозрачными скрижалями. Кто выдумал, что они вообще каменные? Вот кто? Ну, вранье чистой воды. Зайдите в музей фресок Дионисии, посмотрите, они прозрачные. Дальше. В Италии, в Палермо, есть палатинская капелла. А в капелле есть византийская мозаика 12 века. И что мы видим? Архангел в хитоне в левой руке держит что? кристальный шар. Еще пример. Израиль, недалеко от Твери, на берегу Галилейского моря. Там есть горячие источники Хамат Твери. И вот в храме 4 века там есть мозаичный пол. И в левой руке солнечного божества, 27 изображение Гелиоса, находится голубой шар, которым ученые признают символ власти. Что интересно, что знаки зодиака там расположены не по кругу ее движения, а против часовой стрелки. А для тех, кто интересует почему, отсылаю к своей лекции «Катастрофа древности. Гибель империи» от 2019 года. То есть тех летописных периодов поворота планеты, когда Солнце вставало на западе. Итак, подытоживая, памятников кристаллических шаров много, но люди их в упор не видят и не думают об этом. Более того, если вы почитаете исследования, именно эту чашу с хрустальным шаром огромное множество исследователей и называют Святым Граалем. Именно ее. Вот так. Теперь давайте вернемся к термину «держава» и очередной лжи наших либеральных историков, служащих Западу. Берем императорские регалии, символ власти царей Романовых в России, царей оккупантов. 28 изображение. Это большой наряд царя Михаила Романова. И видим вместе со скипетром и шапкой этот шар. Правильно? Правильно. Люди настолько привыкли к царским атрибутам, к их условности, что вам твердят о смысле вот этой державы? Мол, шар – это территория, над которой властвует царь. Не моргнув даже глазом, и наши предатели, и лживые учебники, и тысячи дурачков интернета в своих халуйских статьях пишут, что Россия заимствовала данную эмблему из Польши, и впервые будто бы она была использована при венчании на царство Лжедмитрием I в 1605 году. Знаете, вот это объяснение вполне в духе вот этой дичайшей русофобской пропаганды, идущей уже которое десятилетие. Вот только это вранье. Да, понятно, что есть насаждаемая убогими СМИ атмосфера ненависти, презрения ко всему исконно русскому. Но люди-то русские, вы зачем верите этим иудам имени гарантов ЦРУ? Что вам врут про Польшу, видно даже по факту венчания на царство Бориса Годунова 1 сентября 1598 года. То есть до этого вранья с Польшей. Патриарх Иов подал царю вместе с обычными регалиями еще и державу. Ой, которой по нынешнему халуйскому вранью еще ж не было. Ой, какой пассаж-то у врунов. При этом патриарх даже произнес, это зафиксировано. Яко у Бога си яблоко прими в руки свои державные. Так держи и все царствие. Все сохранилось. А давайте посмотрим глубже. Князь Владимир Мономах изображается тоже с державой. А он жил когда? Ой, 11-12 век. А теперь самое интересное. 29-е изображение. Великая Тартария. Империя великих моголов. Давайте вспомним про славян в Асии. Вот вам гравюра французского военного географа Алена Манессон-Малле. Светящимся желтым шар, то есть он работает, понимаете? И надпись «Ле Гранд Могол». Вот вам хрустальный шар работающий у могола. Ну и какая тут Польша? Ну заврались господа со своим халуйством перед Западом. Вообще, самые первые изображения державы связывают с Иисусом Христом и Архангелом Михаилом. Вот только прообразом библейского бога Архангела Михаила является та самая Сол Митра. И после принятия христианства именно метриумы, вот эти храмы богини Митры, перестраивали христианские храмы. На Западе державу, вот этот шар державу, да, ввел римский император Октавиан Август. Он жил на стыке эр и был язычником. Но при Октавиане шар обозначал только власть Рима над определенным материком. Соответственно, там было три материка, и на римских монетах изображались три разных державы. А затем державный шар входил в атрибуты власти римских, византийских, германских императоров. И только потом, в христианскую эпоху, вот шар державу дополнили крестом. И, кстати, державы тогда были самых разных цветов. Например, на гравюре при царя Федора Алексеевича сфера была голубо-зеленая. Итак, что же такое держава? А знаете, эти золотые сферы всего лишь чехол. Просто чехол. Чехол для отсутствующего хрустального шара власти. Вот и все. 30-е изображение, посмотрите, оно очень наглядное. Хрустальную мардлу просто так в руках не носили. Шар хрустальный сначала стали закреплять в специальной серебряной оправе. И именно шар в оправе найден в гробницах мировингов. Затем сделали защитную сферу и прозрачный шар укладывали туда. Ну, чтобы удобнее хранить, чтобы ненароком не повредить. И название произошло от древнерусского «держа» – «власть». Мардла – это власть. А вот если у правителя хрустального шара нет, то что ему остается? Вот он показывает этот чехольчик из золота и алмазов. Причем кто-то честно показывает, что у него его нет. Знаете, очень показательная картина Франсуа Паскаля 1804 года «Наполеон I» в его коронационных одеждах. Буонапарт не держит сферу, как положено. Она вообще у него валяется сзади на подушке. То есть подтекст очень такой четкий. Увы, не я правитель мира. Но особо наглые правители Запада держали ее в руке. И, соответственно, наши халуи Романовы потом это переняли. А кто держал в руке? Кто начинал это первым? Опять же, вспомним картину 16 века Криспиана Ван де Пассе. Там изображена королева Елизавета I, Тюдор английская. Нагло держит в ручонке пустой чехол. Ну, что тут скажешь? Англосаксы, они такие наглосаксы. И еще один важный нюанс про державу. В Германии и Австрии держава именуется имперским яблоком. У нас оно называлось яблоко державное. В малом энциклопедическом словаре Брокгауза и Эфрона 1907 года державой что названо? Яблоко царского чина. Для наших недоучившихся историков название яблока – это просто аллегория со ссылкой на схожесть форм шара и яблока. Но напомню, откуда по русской мифологии у великих князей Руси эти яблочки. Шар – это так называемые, цитирую, «молодельные яблоки мирового древа». Ни больше, ни меньше. Понятно, что это миф. Но тем не менее, давайте рассмотрим. 31-е изображение – дерево. Мировое древо, оно же дерево жизни. Мифологическое вселенское дерево, объединяющее все сферы мироздания. По любой мифологии, в том числе нашей, славянской, корни дерева находятся в подземном мире, ствол дерева в земном мире, а крона, соответственно, в небесном мире. Образ дерева жизни упоминается в наших славянских колядках, русских загадках, заговорах, свадебном фольклоре, во вьюнишних песнях. Ну, напоминаю, вьюнец это такой молодой, да? Причем этот образ древа был не только у славян. Он был везде, куда арии дотянулись. Он был по всей Азии, у всех народов бывшей Великой Империи. В мифологии тюрков это древо Байтерек. В Коране оно называется Сидрат Аль-Мунтаха, ну, по-русски лотос крайнего предела. В германо-скандинавских мифах это вечно зеленое древо Игдрасиль. Еще раз говорю, это, конечно, миф, сказка. Но давайте посмотрим на этот миф логически. Исключительно логикой. Древо, объединяющее все мироздание. То есть связывающее все мироздание. Яблочки, связывающие сознание. То есть шары связи избранных. То, что мифы древности называют мировым деревом, древние мудрецы, знаете, как называли? Центральной осью структуры сознания, ни больше, ни меньше. Структуру сознания общего информационного поля. То, что в современной науке назвали термином эгрегор. Ну, а яблоко державное на уровне земного мира – это трон, трон мирового царствования. Покажу кусочек всего одной карты 1562 года. Фрагмент, 32-е изображение. Карта называется «Описание Руси, Московии и Тартарии». Вот так, ни больше, ни меньше. Автор ее Энтони Дженкинсон. Это первый посол Англии в Москве в XVI веке. Так вот, в левом верхнем углу карты изображен могольский ханский шатер и старец в кресле. В руке этого старца посох с трилистником династии Меровингов. Уже интересно, да? И надпись под шатром: Иоанн Базилевс Великий, император России и герцог московский. Вот так вот. А кто такой Базилевс? Еще с Византийской империи повелось считать Базилевса, то есть император по-византийски, первым правителем мира. То есть что там написано? Базилевс мира, Иван Васильевич Грозный, которого предатели и халуи Запада обливают в грязи, который век. 33-е изображение. Это грановитая палата Московского Кремля. Там тоже есть изображение Ивана Грозного. Святого Ивана IV. И там в середине текста «Великий государь многих государств, государь и самодержец». Повторяю еще раз, многих государств. Надеюсь, теперь вы понимаете, как вам врут, врут и врут лжецы от истории. Ну а мы давайте вернемся снова к зерцалам. Ведь кроме шаров и черепов был и третий инструмент предсказаний. Зерцало чуржений, зерцало тартарии. Официально в начале второго тысячелетия нашей эры неизвестно, куда исчезли динлины. Ну, как у нас в нашей науке принято. Были, раз, и исчезли. Или ниоткуда появились. Сплошь и рядом. Напомню, динлины – это европеоидная раса Южной Сибири и Центральной Азии. И тут же из ниоткуда на арене истории Азии, уже на территории Дальнего Востока, совсем рядышком, появляются чуржени. Другого названия, к сожалению, нет. Это 1115 год. А вот откроем 34-е изображение и посмотрим на бюст первого императора. Расовые черты всех императоров чуржений, ну еще можно назвать журжений, в 10-13 веках показывают, это люди белой расы, то есть европеоиды. Вот этот бюст, он стоит в музее, он есть. Извините, господа историки, но это славяне. Типично русское лицо. А у историков он почему-то считается китайцем. Вы видите китайца, нет? Вот я почему-то не вижу. Хватит врать, хватит. 100% власти Джурджения – это динлины. В составе этой 50-миллионной империи белая раса славян составляла минимум 25%. Хотя наша пятая колонна и пытается понизить процент, ну, хотя бы до 10-13. А лучше всего вообще нет. В учебнике их вообще нет. И, кстати, наши китайские халуи от истории называют чуржени только по-китайски. По-китайски это империя Цзинь. Чуржени обладали многими знаниями, и одно из них было изготовление волшебных зерцал. Эту империю... Золотую империю, как ее звали, даже называли империей волшебных зерцал через букву С. Ну, впрочем, неучи пишут просто зеркал. Но согласитесь, невозможно на пустом месте начать отливать шедевры. Нужны большие накопленные знания, традиции, специалисты и так далее. 35-е изображение. Империя Чуржений возникла на месте бывшей империи Бохаев, а та, в свою очередь, на месте страны Шуби, корни которой уходят в первое-второе тысячелетие до нашей эры. Вот эта цивилизация Шуби отличалась от всех нам известных. Она была не техногенной, не технической, а исключительно биолого-культурной. Шубийцы не имели армии, но тем не менее никогда никому не подчинялись, никого не боялись. И никто из окружающих даже в самом страшном сне не мог даже помыслить на них напасть. Потому что Шуби обладали уникальными знаниями, в том числе оккультными знаниями. А по легендам имели подземное сообщение в виде туннелей со многими частями своей империи и даже сопредельными государствами. И именно Шуби изобрели порох, бумагу, фарфор. В общем, все то, что потом иезуиты припишут китайцам. А для нас интересно то, что страну Шуби называли еще страной волшебных зерцал или страной летающих людей. Летающих, опять левитация. Остатки каменных дорог Шуби до сих пор сохранились в нашей Приморской тайге. Но их никто не исследует. Шубин не изучает в школе. Зачем дурачкам истории предков? И, кстати, знаменитая золотая богиня, или как ее называют иногда в СМИ, золотая баба, древний идол из чистого золота в виде женской фигуры в полный рост, это тоже из Шуби. Так вот, бахайские предания говорят, что волшебные зерцала Шуби существовали еще в V веке. 36-е изображение. Был даже трактат «История древних зерцал», в котором описывался способ их изготовления. Но в 13 веке он был уничтожен, чтобы люди из-за своей алчности не наломали дров. Специально уничтожен. Что нам сегодня известно? Известно, что выпуклая отражающая сторона зерцал была отлита из светлой бронзы, отполированной до блеска и покрытой ртутной амальгамой. При разном освещении, если держать зеркало в руке, оно ничем не отличается от обычного зеркала. Однако под яркими солнечными лучами через отражающую поверхность зеркала можно было смотреть насквозь, как написано в лекциях, и даже видеть узоры и иероглифы на оборотной стороне. То есть каким-то совершенно непонятным мистическим образом массивная бронза становилась прозрачной. Есть книга «Раздумья об озере снов» 1086 года китайского ученого Шэнь Гуа. Так вот, он писал, цитирую: «Есть зерцала, пропускающие свет, на задней стороне которых нанесено около 20 старинных иероглифов, не поддающихся расшифровке. Они проступают на лицевой стороне и отражаются на дальней стене дома, где их можно отчетливо видеть. Все они схожи между собой, все они очень древние, и все они пропускают свет». Эти иероглифы – это древние руны летающих людей из империи Шуби. Вот только уже сейчас их прочитали. 37-е изображение. Их прочитали их на русском языке. Желающие, читайте работу Юрковца, мы вспомним все. Здесь нужно обратить два важных нюанса. Первый. Есть просто огромное количество обычных бронзовых зеркал Средневековья. Эти обычные зеркала не имеют никакого отношения к зеркалам предвидения, которых сохранилось буквально несколько штучек. И попытки европейских фальсификаторов вот смешать их всех в кучу, они понятны, да? Но вот действия дурачков интернета по копированию этой лжи вот совершенно непонятно. Но не надо убогий ширпотреб средних веков выдавать за волшебные зеркала наших предков. И второй нюанс. Кроме тайн вот этой прозрачной отражательной поверхности, была еще одна хитрость. Это ручка зеркала. На ней была специальная спиральная навивка из многослойных металлических лент. По гипотезе современных биоэнергетиков, именно через эту ручку зеркалу передавалась биоэнергия человека. Именно поэтому кто-то был способен активировать зеркало, кто-то увидел в нем картины будущего, а кто-то, извините, ничего, только отражение. 38-е изображение – это Николай Михайлович Пржевальский, тот самый знаменитый офицер русского генерального штаба. Так вот, первое зеркало Чуржений нашел именно Пржевальский. Пржевальский в XIX веке совершил 5 экспедиций по Уссурийскому краю. И после каждой экспедиции Пржевальского в Петербурге, в Академии наук, там, в Российском географическом обществе регулярно устраивались выставки всего того материала, который он привозил в столицу. И вот в начале 1887 года в Музее Академии наук прошла выставка этой коллекции Пржевальского, которую даже посетил император Александр III. Царя очень заинтересовало волшебное зеркало, и Пржевальский сообщил ему, что он увидел в зеркале свою смерть во время следующего путешествия в Тибет. И, кстати, он действительно умер в этом путешествии через год после выставки. То есть он знал о своей смерти, он увидел ее в зеркале, а сам Пржевальский при отъезде, как написано было, прощаясь с родными, плакал, чего никогда с ними не было. 39-е изображение. Император Александр тоже заглянул в зеркало, тоже смог его активизировать и тоже увидел свою смерть, после чего распорядился убрать это зеркало с выставки. Напомню, что царь умер в Ливаде через 7 лет после выставки. Вот так. Ну, рассмотрев существование хрустального шара, зеркал древних, обратимся к их провидцам. В начале 20 века их называли гадальщиками на хрустале. Ну, потому что это и видение грядущих событий, и картины прошлого, и даже иногда интровидение для точных медицинских диагнозов. Существует масса историй о появлении в шарах, зеркалах образов умерших людей. Как относиться ко всей этой мистике? Действительно мистика. Отвечу словами философа Артура Шопенгауэра. Совпадение множества независимых свидетельств есть доказательство их истинности. И начну я с тех прорицателей, чьи слова мы сегодня подтвердить не можем. Ну вот, дошло до нас, что у него было. Например, швейцарский врач-алхимик 15-16 веков Парацельс. Он с помощью волшебного кристалла поддерживал связь с астральными сущностями. 40-е изображение. Знаменитый алхимик 16 века Мишель Нострадамус видел в своем хрустальном шаре картины будущих катастроф. Никола Бальзаме и граф Калиостро черпали сведения о будущем тоже из прозрачной сферы, которая у каждого из них была. Теперь о прорицателях, по которым есть хоть какие-то подтверждения. Был такой англичанин фон Бург. Так вот, он в начале 20 века с помощью своего хрустального шара раскрывал преступления, описывал похитителей, находил пропавшие вещи, и все это документально зафиксировано полицейскими протоколами. То есть он приходил в полицию, говорил, украл вот этот, лежит там. Полиция приезжала, вот все есть. Эти протоколы полиции сохранились. Это было. Ну, правда, спецтехники говорят, что Бург был просто шикарным частным детективом, а это пиар. Хорошо, тогда вам другой пример. Была такая англичанка, Нейл Сент-Джон Монтегю. Это конец 19-го, начало 20 века. Шар ей подарила местная няня еще в Индии. И по легенде, она еще в детстве спасла мать. Но это не зафиксировано, это просто вот легенда. А есть официально засвидетельственный факт ясновидения Нейл. Это ее предсказание, показанное в шаре молодому офицеру британского морского флота в 1906 году. Даже вот есть картина британского художника, потом Джона Уотерхауса, 41-е изображение. Так вот, на изображении в шаре, которое ему показали, моряк увидел себя и рядом множество рыдающих окровавленных женщин в разорванной одежде. Ну, посмотрел и посмотрел, да? Откуда у боевого английского офицера вот вокруг куча женщин окровавленных и рыдающих? Но ровно через 2 года офицер прислал письмо и на 100% подтвердил предсказание Нейл. Это 1908 год, сицилийское землетрясение. Был полностью разрушен город Мессина. Погибло 83 тысячи человек, а моряки его корабля принимали участие в спасательных операциях. И именно этот офицер эвакуировал женщин, пострадавших во время катастроф. То есть за 2 года 100% совпадение. По подтверждающим документам особняком стоит математик и алхимик 16 века Джон Ди. Это врач и астролог королевы Елизаветы Английской. Считается, что Ди общался посредством хрустального шара аж с ангелами. Причем имена 3 из них известны. Мадина, Ави и Рафаэль. И по их указаниям Ди создал систему церемониальных операций. Она сохранилась. В наше время она известна под названием «Енохианская магия». А в дневниках Ди найден так называемый язык ангелов со своим алфавитом и грамматикой. 42-е изображение. Если смотреть по науке, то это енохианский алфавит. Кто не знает, напомню. Книга Еноха – один из наиболее значимых апокрифов Ветхого Завета. Древнейшая летопись до Библии, чудом дошедшая до нас и дней. Но этот текст причислен церковью к еретическим. Правда, здорово. Вот нечего вам это знать. Это еретики. Цель системы Джона Ди, как он писал, с помощью духовного зрения получить ясновидение для обретения духовных знаний и духовной мудрости. Причем сам Джон Ди искренне считал, он был верующим человеком, что его магия является ответвлением теологии. То есть, ну, кусочек учения о Боге. И он утверждал, что людям обязательно необходима связь с духовным миром. Вся система сформирована не только им, это работы семерых, ну, можно сказать, ученых, а можно сказать, оккультистов. Это сам Джон Ди, его напарник, ясновидец и жулик, нужно говорить правду, Эдвард Келли. Это все 16 век. Они по факту вдвоем доработали идеи немецкого филолога и каббалиста 15-16 веков Иоганна Рейхлина. У него такой был труд «De Arte Kabbalistica». Значит, и также работы немецкого ученого начала 16 века Агриппа фон Неттесгейма. У него был труд «Оккультная философия». Плюс еще был неизвестно автор древнего астрологического трактата о магии, книга Сойга, она же Альдерая. Еще два из семи – это британский оккультист конца XIX века Самуэль Макгрегор Мазерс и английский мастер церемониальной магии XX века Алистер Кроули. И вот получилась вот эта система Джона Ди. 43-е изображение. Вообще, енохианская магия очень хорошо раскрыта в труде Дональда Тисона. Книга называется «Подлинная магия ангелов». Вот вся эта система сегодня является базовой основой для оккультной традиции всего мира, полностью, без исключения. Есть даже школа магистерий. То есть система Джона Ди существует. Есть десятки современных исследователей, есть тысячи последователей. Правда, система безумно сложна для понимания. И давайте скажем честно, по сути, уже никто не может ее осилить. Есть только масса шарлатанов. Она очень сложна. А я вам вернусь и напомню про замалчиваемую и запрещенную церковью книгу Еноха. Еще раз повторяю, текст Библии ссылается на нее. То есть она еще старше Библии. В учебниках и по телевидению о ней стараются не говорить. Тема табуирована. А масса всяких митрофанушек врут про сомнительность текста. Напомню, там 5 книг. Целых 5 книг. И текст в этих 5 книгах рассказывает о времени и причинах всемирного потопа. Сам патриарх Енох, ну или там Энох, или Ханох, там по-разному можно переводить, это потомок третьего сына Адама и Евы, прадед Ноя. 44-е изображение. Текст очень логичен. 2000 ангелов спустились на землю и стали брать жены смертных женщин, заводить с ними детей, потомство назвали исполинами. Земля наполнилась грешниками, и Бог решил уничтожить все живое всемирным потоком. Что для нас интересно? Знаете ли вы, что есть славянская книга Еноха? Славянская. Она же книга тайн Еноха. Причем из всех вариантов это самый полный вариант. Об этой книге упоминается, например, в послании архиепископа Новгородского Геннадия. И представьте, вторая книга Еноха рассказывает нам, людям, как устроено небесное царство. То есть, типа, человек туда смотался, посмотрел и вернулся обратно. Вот конкретно господин Енох. Да, запрещена она церковью, так как рассуждения книги идут вразрез с основным догматом церкви. Бог един и всемогущ. А по книге Еноха Господь просто путешественник по вселенной. Вот обычный путешественник. А это значит, что есть его соотечественники. А в небесном царстве, в книге Еноха, вообще указаны рабочие, которые следят за работоспособностью всей этой небесной машинерии. Извините, а зачем Господу помощники, если он всесилен? И о каком всемогуществе Бога можно говорить в таком случае? Ну, понятно, почему церковь ее запретила. Ну, а теперь вернемся к предсказаниям. Я вам приведу пару зафиксированных случаев в нашем родном русском отечестве. У нас без шаров только такая ровная поверхность воды. В XIX веке в столице, в Санкт-Петербурге, выходил литературный журнал «Отечественные записки». 45-е изображение. А русский музыковед, мыслитель Владимир Федорович Адоевский его издавал во вранье ни разу не замеченный. Так вот, он опубликовал статью «Колдовство в XIX веке» и рассказал о случае 1849 года со своим другом, гвардейским офицером Юрловым и стареньким Антоном Марковичем Гомулецким. Вообще, это очень знаменитая фамилия, о которой тоже сейчас все молчат. Сегодня Гомулецкого называют то ученым, то фокусником, то чародеем. вообще стараются молчать. Не было такого. Гамулецкий создал множество удивительных механизмов, собрав их в свой так называемый «храм очарований» или «механический, физический и оптический кабинет». Было это в доме госпожи Энгельгард у Казанского моста. Например, на входе в воздухе парила покрытая золотом большая фигура ангела из железа размером в человеческий рост. Вдумайте, да? Вот в человеческий рост покрытая золотом фигура ангела. Любой гость мог убедиться в том, что ангел висит в воздухе без опоры на что-либо. Сам Гамулецкий хвастался. 10 лет я искал точку расположения и вес магнитов и железа, чтобы ангел держался в воздухе. То есть понятно, да? Нет здесь никакой магии. Это наука. 46-е изображение. То есть Гамулецкий ученый. Он говорил только про науку. Но мало кому известно, что Антон Маркович был самым лучшим и самым талантливым учеником графа Калиостро в Париже. А в Россию он приехал только в 41 год. Так вот, я отвлекся про историю Гамулецкого. Теперь история. Гвардеец Юрлов часто бывал у него дома и как-то попросил Антона Марковича показать ему его будущую невесту. Гамулецкий извинялся, говорил, что в его уме не показать только те события, которые произойдут в течение его жизни. А он старый, ему уже 96 лет, но показал. В хрустальной вазе с водой он показал Юрлову изображение комнаты, в которой за роялем сидела очень красивая девушка. При этом Гамулецкий сказал: «Ты видел свою невесту, но не радуйся, женой она тебе не будет». На этом предсказание закончилось. Спустя полгода Юрлов познакомился с той девушкой, чье изображение он увидел в воде. Вот один к одному, это та самая. Полгода прошло. Была помолвка у них, но свадьбу отложили из-за венгерского похода. А потом, когда он вернулся из похода, невеста оказалась уже замужем с другим. Что мы имеем? 100% совпадение предсказаний. Но это ж никого не интересует, правда? Второй пример. Петербургский журнал «Русская старина». 1876 год, июльский номер. Рассказ исследователя быта Татьяны Петровны Пасек. 47-е изображение. В этом тексте воспоминания генерала Алексея Петровича Ермолова. Да-да, того самого покорителя Кавказа, которого предатели ненавидят и сегодня. Очень большая цитата, я буду цитировать сокращение по кусочкам. Значит, будучи произведенным в офицеры, взял отпуск, поехал к деревню к матери. Это было зимой. Ночью, не доезжая до имения, был застигнут сильной метелью, принужден был остановиться в небольшой деревушке, просясь переночевать. Оказался в просторной чистой избе. Наружность хозяина поразила Алексея Петровича, стоял высокий бодрый старик, величавого вида с окладистой бородой. В голубых глазах светились ум и была какая-то влекущая сила. Разговаривая с хозяином, Ермолов сказал, что вот всем этим фантазиям, всей этой мистике он не верит, и все можно объяснить наукой. И тогда хозяин предложил ему показать одно явление. 48-е изображение Ермолова. Он поставил котелочек и на воде, продолжаю цитировать, показал Ермолову комнату матери. Мать лежит на кровати, на столике горит свеча. Перед матерью стоит горничная. Мать снимает с руки кольцо, кладет на столик. Что-то говорит, но не слышно, только вот вид. При этом старик спрашивает: «Хотите, чтобы это кольцо было у вас?» Ермолов отвечает: «Хочу». Старик опустил руку в котелок, вода закипела. У Ермолова какая-то дурнота, он вообще там отключился на несколько секунд. А старик подал ему золотое кольцо, на котором были вырезаны имя его отца, год и число брака. На другой день Ермолов был уже дома. Он нашел мать нездоровой и очень огорченной потерей своего венчального кольца. Конечно, Алексей Петрович отдал кольцо матери, говоря, что нашел его в спальне. И о случившемся никогда я не рассказывал. Конец цитаты. Ну, во-первых, полное подтверждение, а во-вторых, знаете, как это называется? Телепортация вещей. А по-научному – трансцендентное перемещение материального тела из одной точки пространства в другую. Вот вам Русь-матушка. Ну и заканчивая про личности самого знаменитого человека, потому что он был совсем недавно – и сохранилось море фотографий. 49-е изображение. Это самая известная прорицательница 20 века, американка Джейн Диксон, урожденная Лидия Эмма Пинкерт. Джейн подарили хрустальный шар 8 лет. Сначала ее пророчества были только для близких, но в 40-е годы 20 века, когда Диксон вышла замуж, переехала в Вашингтон, с ней стали обращаться люди из высших эшелонов власти Соединенных Штатов. Джейн Диксон – одна из немногих ясновидящих, которая работала не приватно, а на глазах многомиллионной аудитории. Вот вам подтверждение. Как минимум дважды Джейн консультировала президента Рузвельта и за полгода предсказала его смерть. 14 мая 1953 во время прямой телетрансляции на NBC она на глазах многомиллионной аудитории по своему хрустальному шару предсказала первый полет русских в космос, замену Маленкова, уход Булганина. Были предсказания про отстранение Хрущева, премьерство в Индии Бадурахара Шастри, судьбу актера Рональда Рейгана, наш русский космический аппарат на Луне. Еще в 1964 году Диксон предсказала, что будет падение Берлинской стены до 2000 года и покушение на папу Римского в самом Риме. Она предупреждала о землетрясении 1964 года на Аляске, о смерти секс-символа актрисы Мэрилин Монро, о смерти негра Мартина Лютера Кинга, сенатора Роберта Кеннеди, голливудской актрисы Кэрол Ломбард, о гибели на тренировке астронавтов Аполлона-1. А убийство президента Джона Кеннеди, знаете, сколько она предсказала? За 7 лет. В 56-м году. 50-е изображение. Кстати, у Джейн есть о нашей современной России, сегодняшней, тоже предсказания. Есть плохие об агрессии Китая в Среднюю Азию и на Ближний Восток, а есть и хорошие. Я вам процитирую, чтобы поднять настроение. «Надежда мира, его возрождение приют из России и не будет иметь никакой связи с тем, чем является коммунизм. Именно в России возникнет самый подлинный и великий источник свободы». Точка. У нее были сотни предсказаний, по сути, стопроцентное совпадение. Ну, согласитесь, такое надо изучать ученым. Но нет, никому это не нужно. Вообще. Умерла Диксон в январе 1997 года, так и оставшись загадкой для самовлюбленных глупцов, которые сегодня называют себя учеными. Вот так. Ну, а теперь закончим мы с мистикой и перейдем к науке. Хватит мистики, наверное, да? Сегодня, как говорит экономист Делягин, одичалыми чиновниками применяется стратегия Страуса. То есть явление просто не исследуется, как будто его не существует. Поэтому изучение шаров зерцал сегодня не включается в научные программы институтов и не финансируется. Ну а те ученые-энтузиасты, которые работают в этом направлении, они объявляются чудаками, их работы в реферируемых научных изданиях не публикуются. Ну а если послушать зомбоящик для дурачков или почитать самовлюбленных идиотов интернета, то все в мире можно поделить на дремучую мистику и точную науку. Сейчас. 51-е изображение. То есть вам все время говорят, с одной стороны ведьмы и шарлатаны, а с другой стороны ученые и прогресс. Это лапша на уши. Лапша для тех, кто не умеет думать, у кого уже мозги заплесневели. Люди, поймите, никакой мистики, никакой магии в природе не существует. Ну нет ее. Ведь что такое мистика? Это что-то такое, что имеет место быть, но непонятно почему, непонятно как, зачем и при каких условиях. Да, конечно. О мистике для дурачков сняты тысячи фильмов. Написаны тонны книг. Это все ни о чем. Все пустота. Просто законов физики не 45-50, ну а, наверное, где-нибудь там 450-500. И если вы лично, человечество, не знает этих законов, это не значит, что их нет. Это не значит, что эти законы не работают. Если вот законы физики для вас, мистика и магия, это что означает? Это означает, что вы неграмотны, что вы их не знаете. Повторю еще раз, вся мистика на свете от незнания глобальных законов мироздания, от человеческой глупости. Еще с 20 века в науке, в том числе нашей науке, хорошо известно, что в определенных ситуациях, в результате медитации, предельного умственного, физического или эмоционального напряжения, человек может войти в какое-то другое состояние. То есть человек как будто отключается от внешнего мира и перестает воспринимать окружающее. Он не реагирует на звуки, свет, движение, речи. Это не сон, не обморок, не потеря сознания. Сознание продолжает активно работать, но работает в другом режиме. Ученые назвали это состояние ИСС – измененное состояние сознания. Я вам сейчас дам цитату академика, академика Российской академии медицинских наук Влаиля Петровича Казначеева. 52-е изображение. Причем, значит, это его как бы не предложение, это уже утвержденный факт. Так вот, он считал, цитирую: «Основа состояний, такого рода состояний, связана с погружением в космическую реальность, в которую могут приоткрываться те ее измерения, что лежат за пределами обычного мира». Точка. То есть в ИСС, в этом измененном состоянии сознания, наши медицинские академики говорят, что расстояние перестает быть преградой. Человек, как в сказке, в мгновение ока переносится в любую точку Земли. Ну или покидает родную планету. Иногда даже обретает способность преодолевать ход времени. Но если может, если он способен на это. Интересующихся отсылаю к практике чешского психолога и психиатра 20 века Станислава Грофа. Он еще жив, слава богу. У него есть такое понятие «трансперсональное бессознательное». Кстати, есть такой известный психолог и исследователь 20 века Роджер Уолш. Он прямо говорит, что вот это измененное состояние сознания способствует дегипнотизации сознания человека и, цитирую его, освобождению от навязанной ему замусоренности потоками мыслей, представлений, образов, фантазий. То есть у вас голова забита всякой фигней, а это чистит. Значит, теперь перейдем к обзору научных гипотез тех энтузиастов, тех честных ученых. И начну я с зерцал, 53-е изображение. Внимание ученых Европы зерцала привлекли еще в 1832 году. Но секрет их открыли ровно через 100 лет. В 1932 году английский кристаллограф Уильям Брэк обнаружил на одном из зерцал два заметные впадинки на выпуклой поверхности, совпадающие с выпуклостями на обратной стороне. И в ходе экспериментов он убедился, что узоры в виде выпуклостей и впадинок становятся видимыми благодаря эффекту, производимому увеличением изображения, что стало первым шагом к изучению мельчайшей структуры металлических поверхностей, а в дальнейшем к созданию электронного микроскопа, способного работать на субатомном уровне. В советское время у нас были исследования вот этих зерцал в Академгородке Новосибирска, в Институте программирования и информатики. Руководил ими профессор Юрий Леонидович Ершов. Да-да, тот самый сибирский гений, он сейчас еще жив, тот, который кандидат наук через 3 месяца после вуза, доктор наук 26 лет, профессор 28, ныне он академик. Как вам карьера? Молодые люди, слабо такое повторить? Были и вторые исследования зерцал в Ленинграде, в Электромеханическом научно-исследовательском институте под руководством знаменитого физика Жареса Ивановича Алферова, ныне покойного. А знаете, что у этих двух исследований общего? Результаты и тех, и других были засекречены, что говорит очень о многом. Но что нам известно на сегодняшний момент? Состав бронзы, из которой состоит зерцало, содержит помимо меди, олова, цинка еще и редкоземельные элементы 6 и 7 групп, рений, иридий, плюс никель, золото, ртуть, серебро, платина, палладий, фосфор, плюс примеси даже радиоактивных элементов, торий, актиний, уран. Люди, вот осознайте, мы сегодня такой вот сплав сделаем с трудом, и знаете, вот 2-3 лаборатории мира это смогут сделать, и все. А как же наши предки это все делали? Десятками. Далее. 55-е изображение. Двое российских ученых, естественно, которых поливают грязью коллеги, доктор биологических наук Петр Петрович Горяев и кандидат технических наук Георгий Тартышный уже доказали, что молекулы ДНК, а именно хромосомы и белки, способны генерировать так называемое когерентное излучение. Оно подобно лазеру, причем строго согласованное по частоте и по фазе. Это современная физика. Здесь нет магии. Здесь нет фэнтези. Это физика. Поясняю для выпускников ЕГЭ. Наши молекулы являются своеобразными передающими биолазерами, причем с перенастраиваемой длиной волны. Причем одновременно они выступают и в роли приемных антенн. Вот именно эти свойства ДНК обеспечивают в организме волновой обмен генетической информацией, значительная часть которой хранится в хромосомном аппарате человека. Вероятно, в виде голограмм. Это позволяет каждой биологической клетке мгновенно знать, что происходит в любом уголке организма. При этом ДНК отвечает и за прием информации снаружи, извне, благодаря чему организм человека может постоянно взаимодействовать как с полями других живых существ, там, или каких-то, может, предметов, где что-то запечатлелось, а кто-то избранный и Земли в целом. То есть именно с помощью этих так называемых ДНК-антенн человек может выходить на экзобиологические контакты и получать сведения из внешних энергетическо-информационных полей. После уничтожения советского образования вот осознать все это тяжело, это понятно. Но попытайтесь понять, что вся современная физика сегодня по существу – это мистика. Особенно, когда речь идет о единой теории поля. Это физика, единая теория поля. 56-е изображение. И хотя общую теорию энергетическо-информационного поля ученые до сих пор не согласовали, не спорят, но понятие плотного и тонкого миров они уже разделили. Ну, стараются об этом не говорить по телевизору, это понятно. Но это уже есть, это уже разделено, доказано, утверждено. Плотный мир – это мир планет. Ну, там, например, планета Земля, или там Меркурий, Марс. А тонкий мир – это мир полей, который человек не видит глазами. Ну, как вы поле увидите, согласитесь, да? Но он соприкасается с ним. Это две кардинально разные плоскости жизни и материи. Был такой знаменитый физик, академик Моисей Александрович Марков. Он умер в 94-м. И был закрытый доклад на президиуме Академии наук СССР еще в апреле 1982 года. Вдумайтесь, 82-й год. Закрытый доклад. Я вам процитирую оттуда фразу. «Информационное поле Вселенной слоисто и структурно напоминает матрешку, причем каждый слой связан иерархически с более высокими слоями и является, кроме банка информации, еще и регулятором начала в судьбах людей». Точка. Вы вдумайтесь в речь академика. 82-й год. В современных текстах вот все эти внешние энергетические информационные поля называют термином эгрегор. То есть наши академики, наша наука их подтверждала еще в 82-м году в закрытом докладе. 57-е изображение. Собственно, само название эгрегор придумал французский писатель 19 века Виктор Гюго. Значит, вот от него с его легкой руки и пошло. Но поскольку это тонкий мир, это нематериальный характер, то бараны 21 века куда его отнесли? К эзотеризму. Это ж не наука, вы же понимаете. Вообще термин эгрегор с древнегреческого языка переводится как ангел, охраняющий душу. Вот так вот. А знаете ли вы, что то же самое написано в еще одной апокрифической книге, значит, книги пророка Даниила. И, кстати, в книге Еноха тоже это есть. И там эгрегорами называли библейских ангелоподобных существ и самих ангелов. А помните, когда вот люди опаздывают на обреченные корабли, самолеты, поезда, и потом говорят про внутренний голос, шестое чувство, интуицию? Ну, или ангел-хранитель. Дело в том, что в парапсихологии сегодня ангелов-хранителей тоже называют эгрегорами. Я вам напомню один интересный факт. Игумен XIV века Сергей Радонежский, тот самый наш знаменитый русский, мог видеть своего ангела-хранителя. И более того, не только видеть, он даже часто разговаривал со своим защитником. И как-то однажды, как гласят летописи, во время литургии отца Сергия в Лавре за алтарем все верующие, которые пришли слушать литургию отца Сергия, увидели светящегося человека, который исчез лишь по окончании службы. Вот так. 58-е изображение – это миниатюра собора архангелов. Это византийская рукопись XI века. Вот посмотрите, у трех ангелов хрустальные шары связи. Два голубых и один красный. Кстати, ведь церковь упорно молчит, что по сути своей великий православный отец Сергий остался славянским волхвом Варфоломеем, сумевшим изменить навязанное Руси раболепное христианство греческого толка в древнюю ведическую веру наших арийских предков. Именно Сергий Радонежский вернул основы религии, уничтоженной христианской церкви Андрея Первозванного. И именно поэтому сегодня великий Сергий Радонежский – ангел-хранитель всей Руси. Но вернемся к тонкому миру. Напомню, эгрегоры – это его костяк. Поля человек не ощущает. И один человек может находиться во множестве эгрегоров. Например, в эгрегорах семьи, рыбалки, завода, где он работает. С точки зрения науки все просто. Пристально вглядываясь в хрустальный шар, человек приходит в тот самый режим повышенной когерентности, ну или измененное состояние сознания, ИСС. При этом происходит не просто формирование информации в его мозгу, но и мощное излучение. Значит, и прежде всего, через самые главные антенны организма. Это глаза и эпифиз. 59-е изображение. А кто не знает, напомню, что эпифиз – это такая небольшая нейроэндокринная железа головного мозга, шишковидное тело в области четверохолмия. И вот благодаря слаженному хору миллиардов молекул ДНК, вот эти принятые человеком мини-голограммы, они очень слабые и практически неразличимые, многократно усиливаются, сливаются в одну такую большую суперголограмму, зафиксированный образ картинки. Если его мозг сможет раскодировать, то картинка становится вполне различимой. Вот так образы, полученные из внутреннего мира человека или из внешнего информационного поля, становятся доступными внутреннему зрению. Вот откуда берутся видения, рассказывающие о разных событиях, удаленных пространства, времени, всякие там путешествия вглубь веков, ясновидения, прозрения, вещи сны и прочее, прочее. И, кстати, у наглосаксов есть очень интересная оговорочка по Фрейду. Помните шар и державу как чехол шара? Так вот, держава по-английски power, что обозначает не только власть, но и энергию. Пару слов хотел сказать о мощности этого поля памяти. 60-е изображение. Напомню, что кристаллы, благодаря вот этой энергетической памяти, в своей структуре содержат огромное количество связанных атомов и способны длительное время сохранять просто фантастические объемы информации. Я подчеркиваю, фантастические объемы. К примеру, возьмем 1 кубический сантиметр монокристалла соли. Всего лишь, да? В нем 4,5×10²² атомов. Чтобы вы осознали, насколько это гигантское количество, приведу простой расчет. Если вот в этом маленьком кубике, 1 кубический сантиметр, если атомы начать прочитывать по 1 000 000 штук в секунду, вдумайтесь, 1 000 000 штук в секунду, обалдеть, то через 1 000 000 лет мы прочитаем только 1/1000 от всего количества. Осознайте, 1 000 000 в секунду и 1 000 000 лет будем читать. А вот у вашего DVD-диска с его лазером максимальная скорость считывания 22,16 мегабайта в секунду. Сравните с 1 000 000. Да ни о чем. Люди с компьютерами, вся ваша техника – это каменный топор дикаря. Повторяю, все эти винчестеры, флешки – это копье неандертальца перед звездолетом у наших предков. 61-е изображение. Пожалуйста, осознайте. Вот эта колоссальная информационная емкость кристаллической решетки позволяет ей фиксировать огромные объемы самых разнообразных сведений, принятых из информационного поля, от сценок из жизни древних до состояния здоровья людей, когда-то соприкасавшихся с этим кристаллом. Вот так все просто. Ну, понятно, что по зомбоящику для марионеток шопинга вам все это пояснять не будут. Зачем? Покупайте, покупайте, обогащайте миллионеров и ползите на кладбище. В заключение. Древние цивилизации уже не раз показали нам, что их мир очень значительно отличался от нашего. Технологии и инструменты, которыми пользовались наши предки, существенно отличались от наших. В лучшую сторону отличались. Мы деградируем. Сегодня люди понтуются, но реально, ну, мало что умеют. Ну, есть у дикарей смартфоны. Что? Например, тот же хрустальный череп со всеми его внутренними полостями мы сегодня изготовить не можем. Вот никак. То есть внешний контур можем, а вот внутренний уже нет. И технологии изготовления марлы тоже утеряны. Знаете, есть хороший пример по технологиям древних. Это пример по обработке камня. Глядя на древние пирамиды, каменные колонны или гигантские чаши ванны, любой человек приходит к однозначному выводу, что вот эти конструкции сделаны как-то технологически. Но вот часть из них технически мы сегодня сделать не можем. Вот никак. Ну, два примера. 62-е изображение – это Баболовская чаша. Она в царском селе закрыта для людей. Она идеальной геометрической формы, весом 48 тонн, которую, как нам нагло врут, вырубили за 7 лет зубилом. Ну, вот как там молодежь говорит, ржу не могу, да? Да вам любой токарь скажет, что там допуски микронные, что так невозможно сделать вручную, а уж отполировать тем более. Древняя машинная обработка. Да, скрываемая сегодня хозяевами мира. Но вот эту чашу мы сможем выточить на станке с ЧПУ. Сможем. То есть если 48 тонн после, вот по оценкам токаря, где-то там 70-80 тонн до. А большие наши станки, они до 120 тонн тянут. Ну вот, например, ту же Александровскую колонну Петербурга в 1000 тонн до и 612 тонн после обработки мы сегодня сделать не можем. Никак. Нет таких станков в мире. А она еще и с энтазисом. Там ведь на столпе уменьшение сечения ствола на 47 сантиметров. Максимальный станок был в Харькове на турбоатоме, там по 200 тонн заготовки. Был в Новокраматорске на 250 тонн заготовка. Китайцы в 2006-м спроектировали станок на 500 тонн заготовки, но так и не сделали. А здесь-то было 1000. Всё. 63-е изображение. Вот вам характеристики сравнения. То, что мы можем, и то, что было. То есть сегодня, в 21 веке, в мире нет станков для изготовления колонны такого размера. И возникает вопрос, насколько же отличались знания наших предков от наших, сегодняшних? Под каким углом наши предки смотрели на мир? И понятно, что изучение таких артефактов, как хрустальные шары, хрустальные черепа, может приблизить нас и к культуре наших древних предков, и к знаниям, которые они имели. Понятно, что хрустальные шары и черепа древних когда-то служили приемопередатчиками. Но не обычными, естественно, а работающими в диапазоне психических энергий и мыслеобразов. И для них не существует ни расстояний, ни временных барьеров, ни вышек 5G, которые для лохов. Ученые предполагают, что они использовались для связи между посвященными, находившимися на большом удалении друг от друга, на различных континентах, а в такой фантастической гипотезе даже на разных планетах. Более того, скорее всего, те же черепа работоспособны и сегодня. Но для того, чтобы они работали, где тот активный мозг у жалких дикарей современности? Мозг, который сможет осилить эту связь. Развитый мозг. Нету. Деградировало человечество. А ведь волшебные зеркала в руках посвященных могут, как утверждал Пржевальский, изменять не только судьбы людей. Они могут изменять судьбы мира. Эти зерцала не только врата в тонкий мир и возможность увидеть в будущее. 64-е изображение. Если угодно слову магия, то магия зерцал в освобождении сознания человека. Зерцала помогут переместить сознание, показывают, что мир очень сложен, и в то же время он прост и доступен. Они показывают связь времени и событий. Именно так утверждают древние книги, которые о них писались. На этом про шары и зерцало завершаю. Благодарю, Дмитрий. Интересный доклад. Дослушалась я, что называется. Ну а мы вернемся после небольшого перерыва для ответов на вопросы слушателей. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Тема нашего эфира сегодня – мардла, хрустальный шар предков. И мы переходим к ответам на вопросы слушателей. Дмитрий, сначала вопрос будет не совсем по теме эфира, но к нам в редакцию приходит очень много писем от слушателей с подобными вопросами. Поэтому, если ответишь, будет замечательно. Анна Вахнина. Дмитрий, на вашем сайте не работает ссылка на почту. Хотелось бы вам задать некоторые вопросы по предыдущим передачам. Как можно с вами связаться? Значит, ссылка работает, просто она рассчитана для двух браузеров, а если вы используете третий, четвертый или пятый, она, соответственно, не работает. Если вы наведете мышку на эту ссылку, то вы увидите там e-mail адрес. Значит, это тот адрес, по которому можно мне написать. Я периодически, не каждый день, но читаю. Значит, адрес это автор@spiria.ru. Значит, и вот он там на сайте указан. То есть, ради бога, мне можно написать, люди пишут. В том числе и даже используя эту ссылочку. Еще раз говорю, ну там для каких-то браузеров работает, для каких-то нет. Благодарю, Дмитрий. Так, от Майи вопрос. Дмитрий, что за источник артефактов? Не слышала и не видела таких. Это, видимо, про шары, когда ты рассказывал. А может быть, и про черепа. Не совсем понял вопрос. Что понимается под источником артефактов? Есть артефакт, он найден, шары найдены в могилах королей, черепа у индейцев, зерцала у чуржений. То есть это работа археологов. Я не совсем улавливаю смысл вопроса. Хорошо, может быть, уточнит тогда. Ответим. Натали, здравствуйте. Из какого камня лучше брать шар? Гороскоп хозяина шара нужно учитывать при выборе минерала? Или только из хрусталя он должен быть в любом случае? Спасибо. Знаете, сейчас совершенно дикое количество подделок. Значит, и нужно понимать, что шар из настоящего кварца хрусталя, он стоит безумных денег. Я, когда интересовался, мне называли цифру от 20 тысяч вечно зеленых президентов. А это причем еще относительно небольшой шар. А все то, что продается, это такая профанация, подделка. Вот. Она красивая, она красиво смотрится, но это профанация. То есть для того, чтобы вешать лапшу на уши, она подойдет. А для настоящего нет. Значит, опять же, для того, чтобы изготовить шар, нужно иметь не только технологически, как этот шар, кругленький, ровненький, как бы, да, но и соответствующими образами, которые, как я говорил, на сегодняшний момент мы их утеряли. Поэтому я, ну, скажем так, сомневаюсь о том, что вы сможете купить нормальный, даже если там 20 тысяч долларов для вас допустимая сумма. Вот. Попытайтесь начать, может быть, не с шара, попытайтесь, может быть, начать с енохианской магии, она все-таки детально описана. Если вы сможете ее осилить, если мозг раскроется, она действительно очень тяжелая, безумно тяжелая, и люди настолько имеют промытое подсознание, что они даже не понимают, о чем речь идет. Попытайтесь, может быть, начать с нее. Вот, потому что здесь не нужно покупать шар для этого. Далее. Благодарю. Павел Черкащенко. Дмитрий, вы не находите сходство шара с предметами в Египте, цилиндры металлические фараонов, и нет ли связи с сетью Индры? Вы знаете, с учетом того, что определенное время арии правили в Египте, пусть не такое большое, значит, но правили, значит, то понятно, что что-то от ариев туда дошло. Значит, связывать напрямую цилиндры, с одной стороны, вы полностью правы, это то же самое использование энергии, да, то, до чего наши ученые нонче уже задумались и сказали, да, это все можно, это все хорошо и так далее. Но просто понимаете, сравнивать с шаром. Шар освобождает сознание и позволяет мозгу работать. А цилиндр, все-таки у него другая, значит, физическая структура с точки зрения общения с человеком. Да? Там поля. То есть поля, которые, вот тот самый тонкий мир, те поля, которые вокруг человека. То есть цилиндр с полями работает, а шар работает с мозгом. Вот она принципиальная разница. Дальше. Светлана Голуб. Кто мог изготовить череп-штуковину, который был обнаружен? Благодарю за знания. Всем здравия. Ну, предки изготовили давным-давно. Значит, я уже указывал, что мы сейчас... Там, понимаете как, шаров... Значит, шары находят в могилах королей. А... Черепа нашли у индейцев только, исключительно. Но после того, как нашли вот эти вот черепа, которые действительно мы сейчас делать не можем, потом стали появляться всевозможные подделки, и достаточно много. Они такие, знаете, грубо сделаны и так далее. Отличительная черта, еще раз говорю, снаружи мы можем сегодня технически сделать череп, но мы не можем сделать внутри, потому что там вот все эти выемки, которые внутри черепа, значит, мы туда проникнуть не можем. Никак. Мы не можем его выточить. А, собственно говоря, они играют одну из первостатейных вещей. Здесь выемка, здесь впадина, здесь так, здесь сяк. Вот. Мы это сделать не можем. Мы можем только снаружи его на станке обработать. Это пожалуйста. Значит, и наши предки, когда их делали, да, понятно, что они владели там, теми технологиями, которых сейчас у нас нету. И на примере камня, как сохранившихся материал, я это показал. Но вот больше показать нечего, потому что камень сохранился. Вот черепа сохранились, пожалуйста. То есть это наши далекие-далекие предки. Можно говорить по-разному. Можно говорить, что это совсем наши предки. А можно говорить, что мы не первые на этой земле, что была цивилизация до нас, которая доигралась из-за человеческой алчности. Можно и так говорить. Дальше. Аббат Бузони. Если у нас было так называемое ведичество, передача знаний и информации через энергоканалы, какое отношение к нам имеют кристаллы, которые, по сути, не нужны? Почему не нужны? Понимаете, если вы сейчас почитаете про эгрегоры, которые уже доказаны, которые уже есть, ну, а проще говоря, по те поля, которые болтаются вокруг Земли, вокруг каждого человека, то есть, так, попроще говоря, физически, да, то понятно, что там есть какое-то наполнение. Значит, и, значит, это наполнение – это связь. Да, значит, не наша убогая связь, не неандертальца. Да, значит, по существу она мало чем отличается от связи дикаря. там дикарь кричал другому, стоя на расстоянии 100 метров, да, «Эй, ты меня слышишь?» А сейчас мы говорим по телефону, используя вышки, да, с помощью тех или иных технологий вот этих вот. Но принципиально-то оно не поменялось. Мы используем те же самые, так сказать, звуки физические. Вот. Здесь другое, здесь поля. Поля, значит, с которыми ученые только-только подступают к их изучению. То есть, да, вот они признают, что они есть. Да, значит, появляются новые ответвления в науке. Но, значит, на сегодняшний день, значит, как ими пользоваться, мы не понимаем. Мы даже не понимаем, как их изучать, по большому-то счету. Да, это так вот. Да, неандерталец подошел к звездолету. Ой, какая гора стоит. Вот это единственное, что мы можем сказать сегодня. Да? Вот. Соответственно, шары – это ваш сотовый телефон, по большому счету. Только сотовый телефон предков. Вот, ну так, если очень грубо упрощать, очень грубо. Дальше. Сергей Буцких. Здравия, Дмитрий. Так все же, по вашему мнению, откуда и каким образом попадали данные артефакты в руки правителей и других известных людей? Ну, я уже ответил на этот вопрос. Здесь два варианта всего, да. Значит, либо они это умели делать, причем не в средние века, естественно, а раньше. Вот, это, так сказать, переходило по наследству, и их было ограниченное количество. И на примере империи Шуби с их зерцалами, как бы, да, это вот очень хороший показатель. То есть, да, человечество это умело делать, оно их делало, но ввиду роста человеческой алчности манускрипты были уничтожены, большинство зерцал убраны. Что нашли, то нашли. То есть, это было. Значит, кто верит в то, что мы не первые на Земле, могут считать, что это творение прошлой цивилизации. Ради Бога. Дальше. Благодарю. Нина прислала такую реплику. Александр Владимирович Пыжиков подобные темы исследовал. Благодарим Дмитрия Витальевича за такую информацию. Мир праху его. Натали задает вопрос. Так шар хрустальный – это связь с сущностями, которые шепчут проводнику пророчества? А как то, что будущее многовариантно? Или, значит, не многовариантно? Ну, судя по тому, что выдавали ясновидящие, нет, не многовариантно. Вот. Другой вопрос, что, может быть, есть несколько вариантов воздействия. И, как было написано в древних книгах, что вы можете тот единственный вариант, который вот он в будущем светит, как-то поменять своей человеческой волей, своим мозгом, своими полями и так далее. Но для этого нужен мозг соответствующий. А у нас мозг не развивается, а наоборот чахнет. То есть мы-то идем в противоположном направлении. Мы-то не можем менять. Мы плывем по течению. Вот в первую очередь как бы об этом я хотел бы обратить внимание. Поэтому для нас какое изменение? Никакого. Дальше. Дмитрий, а про сущности что-то известно? Про шар хрустальный – это связь с сущностями, которые шепчут проводнику пророчества. Но, понимаете, значит, смотря что понимать под сущностями, если мозг настолько мощный, настолько сильный, что он может через шар обратиться к полю, неважно какому, пусть даже самому маленькому полю, да, потому что понятно, что сейчас к информационному энергетическому биополю Земли нет людей. Ну, люди неандертальцы, не могут они к этому обратиться, не способны. А к какому-нибудь маленькому, небольшому полю обратиться и увидеть те или иные вопросы, ответы, это не сущность, да, это информация. Информация, которую можно получить. Если сможете и получить, и самое главное, потом обработать, потому что можно получить, но не обработать. А вопрос я воспринимаю так, что вы можете обратиться к тем сущностям из внешнего мира, то, о чем было у отца Сергия, как бы, когда он разговаривал со сетевым ангелом-хранителем. Но это еще сложнее. Да, если в том варианте, который я до сих пор говорил, что нужен не просто мозг, а там огромный мозг, который совершенно в другом, то для того, чтобы перейти на уровень разговора, ну, я даже не представляю, как мозг должен работать, понимаете? Ну, не для наших заплесневелых мозгов это. Вот уж извините. Так, благодарю, Дмитрий. Аббат Бузони прислал несколько реплик в эфир. Наука не может объяснить некоторые явления, так как эти явления основаны на других алгоритмах и системе. Передача и прием мысли на расстоянии. Это многие люди называют магией. Есть что прокомментировать? Ну, я вот уже об этом сказал в лекции, и еще раз подчеркну, что магии не существует. Да? А, значит, как бы это, может, кому-то не хотелось. Есть законы физики, которых мы не знаем. Их много, этих законов. Ну, мы их не знаем, мы дикари. Если вы сейчас знаете 50 законов физики, их 500, ну что, вы на уровне первого класса школы. Более того, вы не учитесь дальше в школе, в институте. Вы идете обратно в детсад, у вас мозг деградирует. Вы привыкли во всем полагаться на технику, которая выполняет все за вас. А магии нет. Есть неизвестные вам физические законы Вселенной. Дальше. Еще одна реплика от Аббата Бузони. Забытые и скрытые технологии потихоньку пускают в мир правители Земли. Наши предки могли намного больше, чем мы. Ничего тут сверхъестественного нет. Он абсолютно прав. Да, они могли больше, чем нас, чем можем мы. Вот. Да, что-то используется, но используется чаще всего в военных целях или в алчных целях. Увы. Еще одна реплика от него же. Энергоинформационные поля – это не только эгрегор, это более широкое понятие. Спорный вопрос. Понимаете, когда ученые вводили понятие этих полей, да, вот есть это поле, они это подтвердили, оно есть. Но для, наверное, с точки зрения очень узкой научной специализации, слушатели прав, что там есть какие-то дополнения и так далее, но с точки зрения обычного рядового обывателя, ну, наверное, надо ставить все-таки знак равенства между этими полями и эгрегорами. Так, и последняя реплика на сегодня от Есвита. Интересно, почему книги Карышева не упомянул автор? Для позапрошлого века они тоже были слишком опережающие свое время по нашим представлениям. Три тома я хоть в ужасном качестве, но прочел. Ну, я рад за этого слушателя. Я эти книжки не читал, признаюсь честно, поэтому и не привел. А если я сам их не прочитал, но я тоже не всесилен и очень огромный объем информации перевариваю, и какие-то вещи читать не успеваю, уж извините. А раз я их не читал, то я их и не привожу. Благодарю, Дмитрий. Ну что, друзья, на сегодня все реплики и вопросы закончились у нас, и Дмитрий ответил на все. Поэтому, я думаю, будем мы заканчивать на сегодня наш эфир. Благодарю тебе, Дмитрий, за очень интересный доклад, за то, что делишься с нами своими знаниями. Благодарю Евгению Роденко, который находился за пультом Народного славянского радио. Благодарю всех наших слушателей за участие в эфире и за помощь радио. А я, Светлана Большакова, прощаюсь с вами до новой встречи. Всем добра, быть добру. Шлю. Народное славянское радио. Духовное возрождение.